Глава 27. Эмилия. Ничего я не пытаюсь добиться. Мои слова расходятся с делом, потому что я откровенно пялюсь на крупные капли воды, застывшие на мужской груди, а затем, еще раз отметив внушительную эрекцию, отвожу взгляд. Внутри все дребезжит от сумасшедшего желания, которое пока не оформилось во что-то конкретное. Этот зуд сильно мешает. Ни один мужчина в моем окружении на Аскерова не похож. Сдержанная какая-то настоящая мужественность и абсолютное нежелание кому-либо понравиться цепляют, волнуют кровь, заставляя дрожать еще больше. Это все неправильно. Я вообще не должна была никогда оказаться в квартире Рената, но сейчас стою здесь в одной его футболке. «Хорошо, что не пытаешься», — говорит он и, сдвигая меня с места, наливает воду в мой стакан. Жадно пьет, пока я завороженно слежу, как гуляет мощный кадык. Сглотнув, стараюсь быть смешливой. «Это все ваши с отцом шпионские штучки, Ренат. Везде видите подвох». «Пусть так. Я просто заснуть не могу, совсем. Потираю горящую щеку. Переволновалась из-за того, что не поступила. Смущенно переминаюсь с ноги на ногу. «Послушай музыку или включи фильм. Не знаю, что еще любят маленькие девочки». «Я не маленькая. Сжимаю кулаки». Говорить со мной так после всего, что произошло в этой квартире, просто нечестно, поэтому решаю выпустить злость наружу. Мне уже 19, и у меня даже был секс. Светло-серые глаза темнеют, но Ренат молчит, на мою провокацию никак не реагирует. Сцепив руки в замок на груди, внимательно наблюдает за мной, словно не знает, чего еще ждать. Сосредоточенный взгляд опускается до нижнего края футболки, едва прикрывающего мои ноги. «Может, у тебя есть что-нибудь успокоительное?» Снова становлюсь растерянной. «Настойка пустырника?» «У меня нет пустырника». «Ну, конечно». Закатываю глаза, обижаясь на иронию. Он не болеет, не страдает, не жалуется. «Железный человек, ей-богу». «Тогда алкоголь». Киваю сама себе. «Не думаю, что тебе он будет на пользу, Эмилия». Внутри бушует мини-взрыв. «Рената, можно я сама буду решать?» «Говорю же тебе, не могу успокоиться». Вытягиваю ладони и демонстрирую свои трясущиеся руки. Он больше не спорит. Придвигается ко мне, чтобы открыть навесной шкаф, и вытягивает пузатую бутылку с такой же янтарной жидкостью, как пил до этого в гостиной. На моем виске гуляет горячее дыхание. «Господи, сумасшествие какое-то». «Это французский коньяк. Тебе только 5 капель в профилактических целях». Ренат подхватывает с полки бокал на короткой ножке. «Спасибо, папочка». Выжимаюсь бедрами в каменную столешницу. Закусываю губу, встречая недовольный взгляд. «А ты будешь?» «Нет». «Почему?» «Допытываюсь. Потому что от алкоголя твои приступы обостряются». Тема разговора Ренату явно не нравится. Мышцы на его спине застывают, скулы еще больше выделяются на уставшем лице. «Нет никаких приступов, Эмилия». «Или думаешь, я тебя сдам?» «Скажу, что ты меня опоил, воспользовался ситуацией и надругался?» Принимаю бокал с огненной жидкостью. Наши пальцы сталкиваются, а молчание Рената совершенно неожиданно меня обижает. Рецепторы обжигает, потому что я без предварительной подготовки просто закидываю коньяк в себя и беру дольку горького шоколада из упаковки. Тремор, кажется, становится еще более явным. «Я не собираюсь этого делать. Ты мне еще понадобишься, Ренат». Издаю легкомысленный смешок, который все равно звучит нервно. «Я в политологии ни черта не понимаю. Еще хочу». Двигаю бокал. «Я не собираюсь пользоваться ситуацией». Ренат закручивает крышку на бутылке и возвращает ее в шкаф. «И тебе уже достаточно». «Тогда спокойной ночи». Приближаюсь и кладу руки на широкие плечи. Просто в качестве шутки. Не знаю, эксперимента, результаты которого я интерпретирую по-своему. Аскеров не отшатывается. Замирает в моменте. Его тело горячее и твердое, совсем как бетонное ограждение в центре Москвы знойным летним днем. И по эмоциям Аскеров такой же. Бездушный и пустой. Хочется его встряхнуть хорошенечко. И я решаюсь. Привстав на носочки, тянусь, чтобы поцеловать небритую щеку, но он отклоняет голову чуть вправо и мрачно за мной наблюдает. Давит своим авторитетом через взгляд. Ну что еще? Грудная клетка под моими руками поднимается и опускается от учащающегося дыхания. Чего ты еще хочешь? Просто поблагодарить. Ты много для меня делаешь, Ренат. Шепчу и разочарованно кусаю губы. Спасибо, было бы вполне достаточно. Он отвечает, прищуриваясь. Иди спать, Эмилия. Я чувствую, что меня ведет от близости. Будто в венах кровь вскипает. А чувства обостряются во сто крат. Влюблённость, страсть, злость. Все это на максимум выкручивает, до предела. Давно заметила рядом с ним всегда так. Быть обычной не получается. Или это действие коньяка? Решаюсь на последнюю авантюру. Не получится и... Горяно все огнем. Больше и пытаться не стану. Он слишком сложный для меня, слишком взрослый и слишком одинокий. Почти как я сама. Ладно. Спасибо тебе за все, Ренат. Но особенно за то, что именно ты стал моим первым мужчиной. Эти парни ничего в сексе не понимают и вообще не могут доставить удовольствие девушке. Обманчиво мягко улыбаюсь и отстраняюсь, убирая руки. Как оказалось. Добавляю беспечно, круто разворачиваясь на пятках. Прикрываю глаза и вздрагиваю. Моё запястье грубовато стискивает требовательная ладонь. Рывок, и я снова прижимаюсь к пышущему жаром телу, только на этот раз не по собственному желанию. Холера. Хрипит Аскеров, прежде чем напасть на мой рот. Мир кружится и мельтешит перед глазами. От напористого языка, раздвигающего зубы, я с ума схожу. Это не поцелуй, нет. Он меня сожрать хочет, клянусь. Одновременно с этим Ренат задирает футболку и больно сжимает ягодицы. Голая совсем. С ума меня свести решила. Я тебя выебу. Только попробуй. С вызовом, отвечаю. Дальше все как в тумане. Я снова проваливаюсь в ту ночь, самую первую, самую важную, взрослую. Ренат не делает скидок на возраст и не любезничает. Он мужчина, который умеет брать свое. Но при этом мне нравится этот напор. Кажется, что по-другому мне и не надо. Не надо боли, но я и нежности не хочу. Не хочу, чтобы меня гладили, ласкали. Только утолить эту внутреннюю жажду, быть значимой. И мне до коликов в животе нравится, как безбашенно Аскеров сходит по мне с ума. Как стремительно из холодного, собранного ФСБшника превращается в огнедышащий вулкан с искрами и пеплом в глазах. «Зараза!» — отлипает от моего рта. «Сам такой!» — шиплю, опуская голову и кусая его за плечо. На языке соль. Резко развернувшись, Ренат усаживает меня на столешницу и стягивает футболку, с отчетливым выдохом прижимает к себе мое обнаженное тело и ощупывает позвоночник, скользя по чувствительной коже. Красивая зараза. Дурею от тебя. Боже. Я извращенка. Потому что на это признание в промежности будто стреляет. Выгнувшись дугой, прижимаю упрямую голову к своей груди. Обхватив миниатюрный сосок ртом, Ренат увлажняет его слюной и сладко посасывает. Ах. Следя за моей реакцией, грубовато зажимает его между зубов. И снова лениво втягивает в себя. «Ренат». Его ладонь оказывается у меня между ног. Пальцы утопают в скользкой влаге. Если до этого я видела хоть какие-то очертания холодильника, широкого окна и обеденного стола, то сейчас мир становится невидимым, размытым и таким неважным. Уверенно обхватив мою поясницу, Ренат дергает меня на себя и приспускает штаны. Каменный член упирается в нежные складки. «Будет больно, говори». «Не стесняйся». «Не будет». Мотаю головой, ощущая одновременно приятное и дискомфортное натяжение внутри. «Я не стесняюсь». На выдохе шепчу. Это я заметил. Бесстрашная Литвинова. Ренат толкается сразу глубоко на всю длину и трахает меня размашистыми движениями бедер, наращивая скорость. «Блядь». Срывается и несет меня к ближайшей стене. Вздрагиваю от ее холода и хватаю воздух ртом. Жадно, ненасытно, будто пью его как воду и не могу напиться. Свет бьет по глазам. Реальность становится жаркой, мучительной, душащей и рассыпается от того, как мое тело обмикает и, обретая легкость, дрожит от короткого, но мучительно яркого оргазма. Мне мало, мало его, даже такого сладкого. Я хочу еще. Низ живота стягивает и отпускает спазмами, а Ренат продолжает монотонно впечатывать меня в стену. Его лицо сосредоточено, губы плотно сжаты, сердцебиение запредельно. Да, наши тела слипаются воедино. И он, обхватив мою грудь, кончает с глухим, еле отчетливым стоном. Между ног становится сыро. Теплые капли стекают по бедрам. Член выскальзывает из меня. «Какой у тебя день цикла?» спрашивает, приглаживая мои волосы, и большим пальцем правой руки ведет по дрожащим губам. «Девятый». Еле ворочаю языком. «Наверное». Соображать не в силах. Цепляюсь за Рената ногами и руками и прижимаюсь щекой к влажному виску. Плечо и шею царапает колкая щетина, а в носу такой стойкий запах секса, смешанный с ароматами соленой кожи и мужской туалетной воды, что я пропадаю. Ничего вкуснее я не чувствовала, клянусь. Тогда должно быть не опасно. Но рисковать так больше не будем. Больше не будем. Вяло соглашаюсь и хмурюсь. Это что, все? Закусываю нижнюю губу. Слова застревают в горле, а на лице расплывается глуповатая улыбка, потому что моя спина с громким звуком отрывается от стены. «Ну, держись, девочка». Ренат щелкает выключателем и тащит меня из кухни в спальню. «Тебе пиздец, сама напросилась».